ходили Зощенко и Ахматова, а теперь идет она. Отрывать занятых людей от дела, глупостями своими, графоманией. Заведующий отделом прозы Сан Саныч, худой и желчный, с лицом таким, что ему страшно предложить не то, что первый роман, а даже леденец на палочке, хмуро посмотрел, будто сквозь нее. «Здравствуйте!» — слабо пискнула Маша, мгновенно почувствовав себя маленькой нахалкой и страстно жалея о том, что осмелилась прийти в редакцию, как дура. «А почему вы именно к нам пришли?» — спросил он без интереса. «Можно много куда отнести». Маша молчала. «Есть ведь и другие журналы». В его голосе зазвучала печальная надежда. Маша настойчиво молчала. Попробовала кинуть на Сан Саныча самый свой жалобный взгляд и мгновенно поймала ответный, скучный и неприязненный. «Мол, знаю я ваши штучки, знаю и не поддаюсь». «Ну ладно, что у вас?» «У меня...» «Да так, романчик», — она не решилась назвать зеленую папочку романом. «Я вот тут попробовала, подруги в Америке читали, им понравилось». Сан Саныч оживился, как навостривший свое жало комар. «Да, так, знаете ли, многие говорят. Я написал книгу, жена читала, плакала». Маша старательно улыбнулась, показывая, что она поняла шутку и послушно чувствует себя сумасшедшим графоманом. Сан Саныч поглядел на Машину папочку, словно прикидывая ее вес, и загрустил. Похоже, папочка показалась ему отвратительно толстой. «Все хотят сразу роман. Нет, чтобы принести рассказ, небольшой», — мечтательно произнес он, глядя мимо Маши в окно. «Не маленький роман-то. И зачем вам расписываться, как Лев Толстой? Лучше бы рассказ, поменьше. А то ведь есть еще и другие журналы», — бормотал он. «Рассказа у меня нет», — пригорюнилась Маша. «Роман только». Расслышав, наконец, ее хрипловатый с интимно-нежными интонациями голос, Сан Саныч на секунду подобрел, безнадежно вздохнул и прибрал папочку куда-то вниз за себя, наверное, на пол. Маша с извиняющейся улыбкой начала отступать к двери, повернулась и, свисающим с плеча рюкзачком, задела высокую стопку рукописей на столе. «О, Боже!» — она прикрыла глаза. Рукописи прыснули со стола. Листы на полу перемешались. «Нет, не может быть. Это происходит не со мной», — успела подумать Маша. «Это не она, распластавшись на полу, суетливо ползает, собирая бумаги, заискивающе дебильно поглядывая снизу в глаза Сан Санычу. Я преданный дебил, не вредный и не опасный». Из-под стола внушала взглядом Маша. Час спустя, слегка потрепанная Сан Санычем, она стояла в вестибюле рассеянного издательства, пару месяцев назад потерявшего ее рукопись. Став американкой, Маша научилась использовать все возможности до донышка. Она надеялась, что к рукописи, то есть к живой зеленой папочке, отнесутся не столь небрежно, как к электронной почте. По внутреннему телефону Машу спросили полупроснувшимся голосом. «У вас детектив?» — голос выражал вялую надежду. «Нет, не детектив, просто роман», — робко пояснила Маша. «Оставьте швейцару, я потом заберу», — велел голос, явно потерявший к ней всяческий интерес. Голос немного набрал силу, словно проснувшись от укуса, закричал назойливому насекомому: «Отстань!» Маша скорчила швейцару извиняющуюся гримасу. Мол, вы не думаете, что претендую на писателя. Я так, случайно.